Самолет «Макдоналл Дуглас-11» унесет пассажиров на юг, над восточным побережьем и Мексиканским заливом, и дальше на запад Южной Америки, в Гуаякиль, эквадорский город на экваторе. И, наконец, завтра в 6 утра он приземлится в ее городе в Андах, достигнет места ее вечного покоя и своего будущего. Шеска, или скорее, как обозначено в новом паспорте, мистер Винсент Пейн, показывает билет и говорит клерку, что у него с собой только ручная кладь. Винсент Пейн проходит через металлоискатель, пистолет остался в машине, пьет фруктовые соки и крепкие напитки в новом зале для пассажиров первого класса. В «Нью-Йорк Таймс» нет ничего ни о Фрэнке Грине, ни об угрозе взрыва. В «Дейли Ньюс» тоже ничего. В пятичасовых новостях тоже. Через некоторое время зал заполняется пассажирами. За большими стеклянными окнами появляются звезды. Они горят ярко, но кажутся меньше, чем огни прибывающих самолетов. В 10, когда по системе двусторонней связи объявляют, что сегодня рейс отправится вовремя, Винсент Пейн хмуро смотрит на заметку на 8-й странице вечерней «Нью-Йорк-Пост». «И вообще, кого я обманываю?» — бормочет он себе под нос, берет сумку, встает и выходит из зала. Машина стоит там, где была оставлена, и полчаса спустя она снова на шоссе 95 направляется на север. На этот раз едет без помех, словно сама судьба одобряет его решение. К часу ночи Шеска достигает туннеля Холланд. Через 20 минут он останавливается на углу 5 и 61 улиц, на месте, где стоянка разрешена до 8. Шеска снимает грим. Для того, что он планирует сделать дальше, нужна нормальная внешность. Ночной портье в доме Джилтаун, вежливый массивный испанец с тонкими усиками, сразу же берется за телефон, когда Шеска объясняет, что пришел по срочному полицейскому делу. «Пожалуйста, позвоните детективу Конраду Ворту в пентхаусе Мисс Таун. Скажите ему, что полковник Шеска оставил для него этот конверт». Шеска выходит, пока портье набирает номер, быстро возвращается к машине и через 10 минут останавливается возле телефона автомата на углу 2-й авеню и 37-й улицы. Джилтаун отвечает сразу же. Шеска просит позвать детектива. «Где вы?» — спрашивает Ворд. «Хочу сразу прояснить один момент», — говорит Шеска. «Всю информацию на этой дискете я собирал сам. Никто не помогал. Никто не знал, что я фотографирую. Я сам ставил жучки, и я отвечаю за все. Поймайте этого типа раньше, чем он взорвет людей. Расскажите мне о Мичуме. Он погиб при пожаре. Вы тратите время». «А несчастные случаи?» «Какие несчастные случаи?» «Давайте встретимся. Я приду один». Шеска сухо смеется. Мимо проезжает полицейская машина, и сидящие в ней даже не смотрят в его направление. «Бывали когда-нибудь в Левенуэртской тюрьме, Ворд? То, в чем я только что признался, может отправить меня туда на многие годы». «Отжил?» — спрашивает Ворд, с трудом подавляя гнев. Вероятно, детектив спрашивает, будет ли она в безопасности. «Придется что-то ему отдать». «Разве она не решила прекратить сомнительную работу? Тогда все счастливы». «А откуда вы знаете, что она решила?» «Вы мне сказали. И если бы не я, вы абсолютно ничего не знали бы о Грине. А теперь слушайте», — говорит Шеска. «Вы ошибаетесь. Он не собирается взрывать ни полис-плаза, ни участок». Пауза. «Но рисунки...» Шеска прерывает детектива, желая завершить разговор и уйти от этого телефона. Он усиливает нажим, используя властный полковничий голос. «Подумайте, Грин забрал из Массачусетса все, что ему нужно. Ему были нужны фургон, динамит, удобрения. Не думаете же вы, что ему не нужны рисунки объектов?» Ворд дышит медленнее и глубже. «Разве не было бы логично, — продолжает Шеска, — оставить рисунки, которые не нужны, и взять нужные, другого места? И чертов коп еще спорит. Может быть, у него есть еще рисунки по Лис-Плаза-1, — говорит Ворд, привыкший играть на другом поле. Городской коп, спец по сексуальным преступлениям, местный парень. не представляющий общей картины, нуждающийся в помощи человека, которого хочет арестовать, и даже не понимающий, что они должны быть союзниками. «Вы хоть представляете себе, сколько людей оказались в тюрьме из-за отсутствия логики?» — спрашивает Ворд. «На месте преступления оставляли ручки из отеля, оставляли телефонные счета, кредитные карточки, отпечатки пальцев. Логично?» «Вы злитесь на меня и поэтому не думаете. Вы действительно готовы рискнуть жизнью ваших друзей только потому, что не хотите, чтобы я оказался прав? Не хотите верить мне? Поверьте заключение Мичума. Воспользуйтесь дискетой. Ворд, поставьте себя на место Фрэнка Грина. Вы умны, ненавидите полицию. Хотите убить как можно больше людей, в том числе и начальников, в доступном месте. Вы знаете, что никогда не сможете провести фургон через барьеры. Вы не самоубийца и хотите выбраться. Так что думайте, Ворд. Если верить досье, у вас светлая голова. Думайте о месте, куда полицейские обычно не ходят, где нет защитных приготовлений, месте, о котором писали в газетах, и где, как знает половина города, в определенный час и довольно скоро Фрэнк Грин может найти сотни ничего не подозревающих полицейских». Шеско почти слышит, как детектив выдыхает: «О, Боже!» Ворд понимает, куда ведет Шеско, и пусть, не желая соглашаться, оценивает трагические возможности. Бог его не остановит, только вы. «Вы хотите, чтобы я игнорировал единственную имеющуюся у нас улику?» «Дискета тоже улика. А жизнь иногда одна большая гипотеза. В Нормандии Гитлер сделал неправильный выбор и проиграл войну. До свидания, Ворд. Вы сами создали себе проблему. Все эти копы, ваши друзья и родственники, зависят от вас. Я мог бы остановить Грина, но вы за мной погнались. Так что ответственность теперь на вас. Меня тут нет, я далеко отсюда. Вы больше меня не услышите. Пусть вам помогают друзья». Но коп по-прежнему нападает. «Уезжаете?» В голосе звучит неистовая ненависть. «Что ж, мне плевать куда. Вы убили этих людей. Я развешаю ваши портреты на почтах, организую передачу о вашем проекте по телевидению». Разумеется, Шеско знает, что в Вашингтоне Ворд подписал договор о неразглашении, но очевидно, что копа не остановит клочок бумаги. Ворд устроит утечку так, чтобы казалось, будто она исходит не от него. «Я вас всех посажу», — обещает Ворд. Шеско чувствует в копе яростное ожесточение вместо признательности. Ворд распространит портрет и описание Шески и синтезированные компьютером варианты по всей стране. Ему это по силам. Любая телевизионная сеть ухватится за такую историю. Знаете, каково иметь возможность остановить человека вроде Грина, предотвратить нечто ужасное и потерпеть неудачу, шипит Шеско. Вы никогда не забудете, вы никогда себя не простите. Вам до самой смерти будут сниться крики жертв. И, кстати говоря, он заставляет себя вернуться к актуальной проблеме, то есть Фрэнку Грину. На случай, если мы что-то упустили, проверьте в сегодняшний пост, страница 8, колонка 2. Вы просто гадаете, огрызается Ворд, но Шеско вешает трубку. Невероятно. После того, как Шеско пошел на такой риск, неужели коп действительно отмахнется от предложенной помощи из-за личной вендетты? Шеско рисковал жизнью, отдавая материалы в руки Ворда, и теперь в такой ярости, что на мгновение лишается зрения. Шеско прислоняется к будке, чтобы удержаться на ногах. Невидимый город, невидимый Шеско. Он обращается к детективу, словно повешенная трубка еще может передавать голоса: «Воспользуйся тем, что я тебе дал. А потом я приду за тобой». Когда бушуют эмоции, может случиться всякое. Например, несчастный случай. Глава 20. Ворд неподвижно сидит на краю складного дивана, уставившись на черную компьютерную дискету. В комнате тихо. Опираясь на подушку, Джилл обеими руками массирует ему плечи. Возле дивана горит маленькая настольная лампа, и металлическая часть дискеты бросает на ближайшую стену продолговатый блик. Он по-прежнему одет так, как спускался за дискетой Шески. Брюки без ремня, футболка, туфли на босу ногу. «Будешь читать?» — спрашивает она. Дискета тяжелее, чем должна быть, но Ворд говорит себе, что ему это только кажется. Еще ему кажется, будто поверхность излучает жар. Словно дискета вобрала не только факты о людях, но и их страсти и страхи, и кровь, гонимую сквозь сердце.